Глава 43. Шейн. Ча-ча-чары. Как тут все напряженно. Стоя в танцевальном зале отеля «Силвервуд», я озираюсь по сторонам и гадаю, не поздно ли сделать ноги. Просторное помещение окутано светом хрустальных люстр. Великое множество белых стульев расставлено по квадрату в окружении сцены, возвышающейся над всем остальным залом. Стены украшают позолоченные зеркала и затейливая лепнина, а танцпол, где нам предстоит танцевать танго и ча-ча-ча, сплошь из блестящего полированного дерева. Некоторым парам хватает храбрости выйти на разминку на глазах у конкурентов. Пара средних лет скользит по залу в вальсе под тихую классическую музыку. Они едва касаются пола, невероятно красиво и совершенно не в ритм. А может, Диксон, я хмуро пихаю ее в бок. Мы допустили ошибку. В каком смысле? У нас вальс слишком быстрый, обвиняющим тоном говорю я. Мы окажемся в дурацком положении. Ты что, не могла посмотреть, как там считать надо? Она смеется и похлопывает меня по руке. Расслабься. Они танцуют обычный вальс, а мы будем танцевать венский. Наш и должен быть быстрее. Я действительно пытаюсь расслабиться, но это не так-то просто. Пытаюсь сделать вдох, но воздух в легкие не поступает. Я оттягиваю тугой галстук-бабочку. Зачем я вообще его надел? Какого черта я тут делаю? Меня охватывает паника и сомнение. Но они отступают, когда я замечаю выражение лица Дианы. Она раскраснелась от восторга, и я мгновенно вспоминаю, зачем приехал сюда. Потому что она вложила в эту авантюру немало сил, и потому что я дал обещание. «Не волнуйся, у нас все получится». Диана отворачивается от танцпола и кладет руки мне на плечи, массирует, как будто подбадривает боксера перед выходом на ринг. «Но даже если мы пролетим, какая разница? Подписавшись на этот конкурс, я и не думала о победе. Зато так весело, как во время подготовки, мне никогда не было». «Мне тоже», — признаюсь я, — и не лгу. Тут мое внимание привлекает знакомая белобрысая макушка. «Малышка», — тихо зову я, — «не поворачивайся в ту сторону, прибыли наши враги». «То!» — она замолкает и опасно сощуривается. «А, ча-ча-чары! Придурки!» Виктор и Мартиник ведут аккаунт с незатейливым названием «Ча-ча-чары». Мартиник ужасно разодета, но выглядит шикарно. Ее купальник расшит пайетками и стразами, что, по-моему, уже чересчур, но он облегает ее тело, будто вторая кожа, и подчеркивает большую грудь. Юбка у нее прозрачная и тоже расшита пайетками, причем размещены они в стратегических местах. Видимо, с помощью побрякушек она надеется привлечь внимание. Диана говорила, что костюмы должны поражать воображение. Лично мне больше по душе наряд Дианы, эффектный и изысканный, а Мартиник просто зациклилась на блестках. Диана в красном купальнике из тянущейся ткани. Украшений почти нет, только кружевные рукава с изящным орнаментом. Они заканчиваются петелькой для среднего пальца, благодаря которой рукав не задирается и подчеркивает запястье. У нее глубокое декольте и открытая спина, но в отличие от Мартиник, ей не придется волноваться, что сиськи будут раскачиваться из стороны в сторону, грудь у Дианы маленькая, вздернутая, очень аккуратная. В дополнение к купальнику Диана надела развивающуюся юбку с высоким разрезом. Мы успели потренировать повороты, и оказалось, что ткань красиво развивается вокруг, а благодаря разрезу судьям будет видно, что она вытворяет ногами. Очевидно, юбка должна подчеркивать движение. Я со своей стороны могу только одно сказать. Из-за разреза бедро видно почти целиком, и мой член просто счастлив. «Как миленько ты выглядишь», — щебечет Мартиник, поравнявшись с Дианой, а потом переводит взгляд на меня, и ее густые темные брови ползут вверх. «А штанишки не слишком тугие?» «Тугие, конечно. Наряд мне выбирала Диана, и я уже устал жаловаться. Впрочем, перед врагом надо выступать единым фронтом». «Мои?» — я киваю в сторону Виктора. «Брат, да я же очертания твоих яиц вижу. Ты уверен, что белый костюм — хорошая идея?» Виктор поджимает губы. «Не пытайся залезть мне в голову, не получится». «Правда? Потому что тебя это, кажется, нервирует». «Я совершенно спокоен». «Как скажешь, я совершенно спокоен, я же сказал!» Я ухмыляюсь. «Конечно, брат!» «Как всегда задираете окружающих, да? Скачи и танцуй!» С мрачным видом спрашивает Мартиник. «Как всегда?» — переспрашивает Диана. Ей явно весело. «Мы за всю жизнь ни разу не общались ни с одним участником нацчемпионата». «Вот именно», — ядовито замечает Мартиник. «Снобам тут не рады. Скачи и танцуй». «Ты не могла бы перестать называть нас так же, как наш канал в соцсети?» «Вежливо прошу я. Это дегуманизация вообще-то». Оба кривятся, посматривая в мою сторону. «Ладно, еще увидимся, ча-ча-чары». Я поворачиваюсь к своей партнерше и девушке. «А нельзя как-то самоустраниться от этого жуткого противостояния?» «О, боже, можно, конечно». Мы оставляем их в зале, и я даже спиной чувствую их испепеляющие взгляды. «Кажется, они и правда немного психопаты», — говорю я Диане. «Клинический случай», — она все еще качает головой, будто не может поверить в увиденное. «Ладно, пойдем за кулисы, мне надо макияж поправить». Участникам конкурса позволено использовать соседний зал, банкетный, в качестве закулисья. Огромное пространство забито танцорами разной степени обнаженности, куда ни глянь, везде пайетки и выпирающие из штанов члены. Цокая каблучками по плитке, Диана направляется в ту часть зала, где мы оставили вещи. Лично мне ее сегодняшняя обувь напоминает сандалии на низком каблуке, но Диана заверила меня, что это настоящие танцевальные туфли. Она придирчиво рассматривает себя в любезно поставленное кем-то трюмо, потом аккуратно проводит пальчиком с французским маникюром под глазом, выравнивая контур подводки. Выглядит она чертовски сексуально. Жаль, что она не распустила волосы. Сказала, неудобно, мешают. Сегодня у нее тугой низкий хвост, а за левым ухом алый цветок. Добавьте ко всему этому дерзкую красную помаду и дымчатые тени, и поймете, как трудно мне сдержаться, когда хочется нагнуть ее над трюмой и отодрать на глазах у всех. Удовлетворившись состоянием макияжа, Диана снова поворачивается ко мне. «Повторяй за мной», — твердо говорит она. «Мы очаруем публику». «Не буду я такое повторять, и я не собираюсь очаровывать козлов из моей команды», — Диана хохочет. «До сих пор поверить не могу, что тренер Дженсен приведет всю команду посмотреть на наше выступление. Зачем ему это?» «Потому что он дьявол во плоти», — ворчу я. «Я же просил тебя связаться с организаторами чемпионата и сделать так, чтобы билеты он не получил». «Они бы не согласились. Во второй половине дня всегда мало зрителей, а устроителям хочется заполнить места в зале». «Надеюсь, ты понимаешь, что все наше выступление мои сокомандники будут орать и улюлюкать». Она бледнеет. «Надеюсь, что нет. Нам же могут баллы снизить». Меж тем, за сценой хаос. Я рассматриваю наших конкурентов, но сходу трудно понять, кто в какой номинации участвует. Знаю, соло и дуэты готовятся первыми, а пары, исполняющие по 5, а то и 9 танцев, будут выступать ближе к вечеру. Среди них, кстати, я с удивлением замечаю и Линси с Сергеем, ее партнером. Заметив мой взгляд, Линси устремляется нам навстречу. Она еще в спортивных штанах, но макияж у нее идеальный, а волосы зачесаны в узел. Эту прическу я видел 1000 раз, когда смотрел ее балетные выступления. Тщательно уложенные волосы украшены сверкающими заколками. Линси всегда такая, тщательная. Если Диана любит гламур, то Линси неизменно воплощение элегантности. Трудно найти таких непохожих женщин. «Вот решила подойти, пожелать удачи», — говорит моя бывшая. Она кивает Диане в знак приветствия, но взгляд ее темных глаз прикован только ко мне. «Спасибо», — откликаюсь я. «И вам тоже». Эту неловкую встречу прерывает голос ведущего чемпионата. Он объявляет, что участники номинаций «Дуэт» и «Соло» должны занять отведенные для них места. Мы с Дианой возвращаемся в зал, и тут выясняется, что сидим мы рядом с ча-ча-чарами, которые все еще зыркают в нашу сторону. Этой парочке надо чаще сексом заниматься, и все отлично будет. Места в зале разделены на несколько секций. Так, например, есть специальная секция для участников, а посреди нее стол жюри. Судей 6, лица у всех каменные, а в руках — папки-планшеты. Зал содрогается от громкой классической музыки, и на сцену одна за другой начинают выходить пары. Одни танцуют неплохо, другие — неуклюже. Все это напоминает танцы со звездами, где профессиональные спортсмены переминаются рядом со знаменитыми танцорами, обреченными встать с ними в пару. «Думаю, мы лучше большинства этих пар», — шепчет Диана. «В прошлом году талантливых участников было больше. Я очень рада». «Малышка», — шепчу я в ответ. «Мы не выиграем и не получим призовое место. Ты ведь понимаешь?» Мое предсказание Тут же подкрепляют Виктор и Мартиник. Они танцуют фокстрот и исполняют его настолько безупречно, что судьям остается только кивать друг другу. Говнюки. В нашей номинации 20 пар, и все выступают по очереди. Каждый исполняет по одному танцу, и только потом по второму. В итоге мы с Дианой вынуждены выходить на паркет после «ча-ча-чар», и мне это совершенно не нравится. Не хочу, чтобы в памяти судей, когда мы начнем танцевать, был жив этот дурацкий идеальный фокстрот. Первым мы танцуем танго. Диана решила зайти с козырей. Венский вальс я так до конца и не освоил. Когда мы встаем со своих мест, я весь на нервах. Я никогда не переживал перед хоккейными матчами, даже перед чемпионатами, но прямо в эту минуту я весь потный от волнения. Когда мы выходим на паркет, зал сотрясают громкие вопли и свист. «Давай, Линдли! Возьми свое, Линдли!» Лицо Дианы принимает страдальческое выражение. «И почему мои друзья не смогли прийти?» — бормочет она. Впрочем, ответ очевиден. Сегодня у футбольной сборной Брайера матч, так что вся команда Дианы отправилась туда. Диана же получила у тренера особое разрешение пропустить одно выступление, а Джиджи со своей женской командой, к слову, играет в Провиденсе. «По крайней мере, у нас есть фанаты», — тихо говорю я. На деле же проблема в том, что, зная о присутствии ребят в зале, я начинаю волноваться еще больше. Сердце у меня колотится, как сумасшедшее. От стресса все внутри будто скручивается в узел. Какого черта я тут делаю? Я же самый уверенный мужчина на планете. И в своей мужественности я тоже уверен. Однако штаны слишком узкие, как и рубашка, а галстук бабочка просто смешон. «Ты в порядке?» — сквозь удушающее марево паники проглядывает лицо Диксон. Она раскраснелась от возбуждения, а я изо всех сил сдерживаю тошноту. Я не могу ее подвести. «Все хорошо», — выдавливаю я. Из колонок снова доносится голос ведущего. «Следующая пара на позицию, пожалуйста!» «Боже, убейте меня, чтобы не мучился!» Мы с Дианой расходимся на противоположные стороны блестящего пола. Я тяжело сглатываю и вытираю взмокшие ладони о неприлично узкие брюки. Все ждут, когда же мы начнем, зрители чуть слышно переговариваются, шуршат наряды. И тут тишину буквально разрушает голос Джордана Трагера. «Я вижу, как у тебя хозяйство выпирает, Линдли!» Как жаль, что по закону в Массачусетсе нельзя убивать. Честное слово, если бы я мог прибить Трагера, так бы и сделал. Мы выжидаем вступления, воздух искрит от предвкушения, наконец по залу разливается мелодия. «Ну, помолитесь за меня». Мы с Дианой смотрим друг другу прямо в глаза, она подобна видению, красные и черные тона, шелк и кружево. Ее губы складываются в легкую усмешку, и я широко улыбаюсь в ответ. А потом мы синхронно скользим вперед, маршируем навстречу друг другу. Такой выход Диана называет пересечением паркета. Я протягиваю руку, Диана принимает ее. Вторую руку она кладет мне на плечо, и нас захватывает самая эффектная музыка, какую только можно представить. Спасибо моей эффектной женщине. Я повелеваю паркетом. Каждый мой шаг источает уверенность, и неважно, насколько страшно мне на самом деле. Некогда гадать, глупо я выгляжу со стороны или нет. Некогда гадать, выставлю я себя придурком перед всей командой или нет. Я должен блестяще исполнить композицию, даже если в конце сдохну. Диана следует за мной, сдается на милость, подчиняется так же, как в спальне. Она танцует лучше меня. Веду все-таки я. У нее точные выверенные шаги, мои не настолько четкие, но двигаюсь я неплохо, не позорно. Мы общаемся взглядами, и каждый знает, что именно от него требуется. Мы уже столько раз репетировали эту композицию, что я выучил ее наизусть, но сегодняшнее исполнение выходит более соблазнительным, чем предполагалось. Моя рука скользит Диане на поясницу, ласкает, и у нее перехватывает дыхание. Мы встречаемся грудь к груди, а потом расходимся. Зрители восторженно кричат, мои сокомандники свистят и аплодируют, но все эти звуки подобны белому шуму. Я всецело сосредоточен на Диане, на движении и на этом треклятом танго. Наши ноги переплетаются, и я стремительно веду нас по паркету. Уверенность моя растет, и каждый соблазнительный шаг, тщательно продуманный Дианой, дается все легче. Манящий ритм танго пульсирует в крови, опьяняет. Мне хочется секса с Дианой. Я снова касаюсь кончиками пальцев ее спины, соблазнительно провожу рукой. Господи, между нами такое сексуальное напряжение, что можно с ума сойти. Настоящий разряд электричества, который вот-вот сожжет этот зал дотла. Меня даже не волнует, что у тренера Дженсона, наверное, уже паническая атака началась. Каждый шаг Дианы сопровождается стуком каблуков, а я выкладываюсь на полную, чтобы успеть за ней. С каждым наклоном и поворотом мы все ближе к финалу, и я осознаю, что зрители затихли, они просто смотрят на нас. Диана всегда была воплощением драматизма, так что в нашем танго множество эффектных пауз, и в какой-то момент я слышу, как ахает сидящая в зале женщина. Когда я поднимаю Диану, зал не дышит. Она спускается с поддержки, скользя по моему телу. Я тут же ловлю ее ногу, и мы маршируем дальше. В моих руках ее тело способно на все, и в каждом ее движении неприкрытый пыл и чувственность. Она просто огонь. Мы оба выгибаемся, ноги наши переплетаются, песня достигает кульминации. Будь мы голыми, я бы уже кончал прямо в нее. Под аплодисменты публики я глубоко наклоняю Диану в последний раз. Кончик ее хвоста касается пола. На мгновение она застывает, подобно сексуальному ангелу. Мы смотрим друг другу в глаза, так что последняя поза получается чувственной и чертовски сексуальной. Мы держим ее, пока не стихает музыка. Сердце у меня бьется, как сумасшедшее. Я тяжело дышу, и кажется, будто только что без передышки отыграл хоккейный период. На мгновение повисает тишина, а потом зал взрывается аплодисментами. Да. Все получилось. Диана ослепительно улыбается, она тоже с трудом переводит дыхание. «Мы это сделали!» — она бросается мне на шею. Я приподнимаю ее над полом и замечаю, что судьи что-то яростно царапают на своих планшетах. Мы торопливо освобождаем паркет. Черт, надеюсь, очки за этот танец не суммируются с вальсом. Думаю, если бы оценивали только танго, мы бы заняли призовое место. «О!» «Смотрите-ка, кто заинтересовался результатом», — подкалывает она. Я ухмыляюсь. «Диксон, наша танго просто бомба. Ты ведь это понимаешь, да?» Подтверждением моим словам кислые мины Виктора и Мартиник. «Ой, какая ча-ча печалька!» «Отлично, сработали», — выплевывает Мартиник, когда мы проходим мимо. Вид у нее такой, будто она лимон проглотила. «Спасибо», — великодушно кивает Диана. Мы не садимся на свои места, потому что Диане надо переодеться. За сценой все так же кипит жизнь. На стене висит несколько мониторов, где в прямом эфире транслируются выступления из зала, и я замечаю рядом с одним из экранов Линси и Сергея. Она тут же ловит мой взгляд, улыбается и показывает большие пальцы, но выражение ее лица странное, и я понятия не имею, что она чувствует. «Ты был просто невероятен», — говорит Диана, и в голосе ее сквозит искреннее восхищение. «Я не шучу, Линдли. Феноменально просто». Не буду отрицать подобные слова бальзам для эго. Диана открывает сумку с костюмами и достает другую юбку. Она снимает красную юбку-паутинку и вместо нее надевает гофрированную, доходящую ей до лодыжек. Юбка белая и слегка переливается, а в сочетании с черным купальником полностью меняет весь образ. Что ж, я ошибался, в Диане сочетаются гламур и элегантность, в ней есть и то, и другое. «Для вальса нужно что-то более летящее», — поясняет она, заметив мой взгляд. «Там столько широких движений, гофрированная юбка их подчеркивает». «Разумеется», — подчеркиваю я. «И она такая неприличная, в ней лодыжки видны, у всех сразу стояки начнутся». «Именно. У нас остались венский вальс и ча-ча-ча». Но теперь, когда с одним танцем покончено, я чувствую, как отступает нервное напряжение. «Я заранее прошу прощения, если мы не выиграем и не займем призовое место», — угрюмо говорю я. «Честно, мне все равно. Я счастлива, что мы вообще сюда попали». Взгляд Дианы смягчается, а в голосе больше нет привычного сарказма. «Спасибо тебе». «За что?» — хриплым от эмоций голосом спрашиваю я. Она встает на цыпочки и легонько целует меня в губы. «За все. За то, что образумил насчет Перси, за то, что потакаешь мне с такими глупостями». Она обводит рукой зал. «Я ошибалась на твой счет, Линдли. Оказывается, ты и правда хороший парень».